«Вы, кажется, вздремнули?» Тешман вздрогнул. Он так глубоко утонул в мысли, что не заметил, как за его спиной тихо открылась дверь, и в комнату вошел освеженный, сильно пахнущий одеколоном полковник Цировский. Как пойманный на месте преступления, Тешман встрепенулся. У него созрел какой-то план самосохранения. Он пошарил в кармане, вынул из него переданный Цировским монокль на шелковом шнурке, вставил его себе в глаз и, стараясь придать некоторый развязанный тон своим словам, зевнув, протянул. «Кажется, задремал». «Это хорошо. Значит, у вас нервы в порядке. Знаете, встревоженные люди страдают даже в самых страшных случаях усталости полной бессонницей. Вы мне импонируете, Тешман. Я, к примеру, никогда бессонницей не страдал. Правда, с тех пор, как мы с вами расстались, я не ложился, а провел интересное время в обществе вашей прелестной, на самом деле очаровательной супруги. Она так хороша, что я не мог ей отказать во встрече с вами. Если вы будете умником, мы с вами теперь же сделаем некоторые наброски ваших сообщений, а затем я дам вам хорошо отдохнуть и вечером сведу с женой в моем кабинете. Правда, встречи не будет тет-а-тет. Мне придется играть роль шаперона, но таковы уж обстоятельства». Цировский громко расхохотался. Тешман невольно обернулся и посмотрел на спину собрата. Если он все-таки спал, он должен был бы проснуться от этого резкого смеха. Этот взгляд был сразу же пойман полковником. Он поманил пальцем Тешмана, и когда тот встал, взял его по-дружески крепко под руку, вернее, под локоть, как это делают часто мужчины в клубах, когда хотят уединиться и поговорить по душам, и повлек его к недвижимой фигуре. «Вы, конечно, заметили странное поведение этого чудака. Я надеюсь, что его присутствие не мешало вам не только поспать, но и сосредоточиться на вашем положении». Еще несколько шагов, и, выпустив локоть Тешмана, Цировский схватил хохолок на голове неподвижного человека, рывком поднял голову к себе и повернул его лицом к Тешману. «А?» — коротко воскликнул он, как любитель тонкого искусства, открывший другому шедевр, которым уже любовался. «А?» Лицо несчастного и грудь кителя, доска столика — все было залито темной, уже запекшейся кровью. На Тешмана смотрели невидящие, стекленевшие, серо-зеленые глаза. Кожа уже приобрела пепельно-восковой оттенок смерти. Широко открытый рот застыл в гримасе ужаса. На левом виске выше уха зияла рана, пробитая пулей крупного калибра. Тешман затаил дыхание и глотнул совершенно непроизвольно подступившее чувство тошноты. Он отшатнулся и до скрипа сжал зубы. Перед его глазами колебалось гримасничающее в жутком смехе лицо Цировского, трепавшего взад-вперед голову мертвеца, тоже, казалось, беззвучно смеявшегося над чем-то невыразимо страшным, но неизбежным. «Видали?» — между спазмами смеха выдавил из себя Цировский. «Видали? Это был такой же упрямец, как и вы, херр-майор Ханс Фердинанд фон Тешман!» И вдруг с отвращением оттолкнул от себя труп, который, потеряв равновесие, скатился со стула и гулко ударился затылком об пол. Вынув из заднего кармана брюк белоснежный платок, Цировский тщательно обтер запачканные кровью пальцы и, совершенно меняясь, бормоча что-то под нос воркующим тоном, опять по-дружески подхватил свою живую жертву под локоть и повел в кабинет. «Смерть, милый мой, конечно, безобразная вещь», — журчал голос полковника. «Мы должны были ликвидировать этого типа. Он был одним из ваших двойников, арестованный во французской зоне и доставленный нам недельки две тому назад, когда мы уже боролись за получение вас из Вольфсберга. При жизни он походил на вас, на вашу фотографию, которую мы имеем в нашей картотеке. Когда нам его предложили, мы, конечно же, чем черт не шутит, затребовали его из Инсбрука. Многое совпадало. Рост, цвет волос и глаз, но у него не было отчетливой офицерской выправки. Это был тюфяк. Да и говорил он, к тому же, с баварским акцентом и не таким интеллигентным языком, как должен был бы говорить настоящий Тешман. Как говорите вы. Он упирался так, как упирались и другие Тешманы, которых мы пропустили через руки, ликвидировали, подобно ему. Но было явно видно, что он действительно профан и в разведке никогда не служил. Усадив Тешмана в кресло перед письменным столом, Церовский тоже сел, сложил пальцы обеих рук так, что они касались друг друга кончиками, и, ударяя один за другим, как молоточки, продолжал свою речь. «Мы разослали ваши фотографии, размножив их по всем зонам. Нам присылали тех, кто хотя бы отдаленно походил на вас. Мы им задавали вопросы, на которые они, грешники, не могли, действительно не могли отвечать. Но от нас они слыхали чересчур много, и мы не могли их пустить в лагеря для военнопленных, так как они, сами понимаете, начали бы там болтать. Вот к праотцам ушел и этот псевдо-Тешман. И в сущности говоря, мне его даже жалко. Думаю, что он был сельским учителем или бухгалтером на каком-то маленьком баварском предприятии. И ведь его грех заключался в том, что французы приняли его за вас. Пусть же все то, что я вам сказал, послужит вам уроком. С нами, честное слово, не следует шутить. А теперь отправляйтесь обратно в подвал. Туда вас отведет товарищ Уваровский. Попробуйте там отдохнуть в каморке. И ночью сегодняшнего дня, третьей ночью в наших руках, мы опять с вами встретимся. Запомните раз и навсегда одну неоспоримую истину. Молчание не всегда является золотом. Молчат бесповоротно только мертвые уста. А вам ведь, наверное, хочется жить. Милые уста жаждут поцелуев, хотят приникнуть к бокалу с вином. В мире нет ничего тайного, что не стало бы явным. Церовский остановился, очевидно, сам упиваясь своими словами. Ему нравилось говорить таким вычурным языком, приводить где-то слышанные, перевранные им фразы. Понизив голос, как бы доверительно, по-дружески, он продолжил. «Подумайте о вашей жене, Тешман. Я знаю, что вы ее совсем забросили в годы войны, но это не изменило ее отношение к вам. Она понимает, что вы, служа Родине, должны были так поступать. Нельзя служить одновременно Марсу и Эрсу. Я с ней только что разговаривал. Она мне откровенно сказала, что любит вас, готова для вас на любые жертвы. Она мечтает о вашем возвращении в семейное гнездышко. У вас до сих пор нет потомства, но оно может быть. Она была так хороша, когда заливалась слезами, молила меня смилостивиться над ней и вами. У нее так очаровательно дрожал пухлый детский ротик. Не упрямьтесь больше. Ваше упрямство может привести к очень печальным для Зигелинды последствиям. Вас мы отпустим. Но ее? Ее я отдам в самые страшные лапы моего помощника лейтенанта Уваровского. Недаром у него кличка Мандрил. Он зверь сладострастный. До крайности извращенный павиан. Это все, о чем вы должны крепко подумать, уважаемый майор Тешман.